Глава 6. До. Мелочи. Арчи Дрейтон щелкнул пальцами в такт музыки, круто развернулся к зеркалу и заорал в расческу припев из очередной рок-н-ролльной песенки, гремящей из выставленных на максимум колонок. Предки на 2 недели уехали на очередные хреновые острова, и наслаждаться жизнью на удобной ему громкости сейчас никто не мешал. Отличный подарок на 18-летие. Да, сегодня день его рождения. А совсем скоро Арчи окончит школу и свалит отсюда куда подальше. Он уже даже не знает, куда именно. Вопрос с поступлением можно считать решенным. Вопрос с тем, чтобы стать в новой среде своим парнем, тоже. Его наверняка уже многие знают. Не зря же он ведет свой канал на Ютубе. Завел когда-то для развлечения, а бросить все никак не получается. Для Джереми эта байда, считай, единственная отдушина. Как тут бросишь, когда друг вцепился в него, как утопающий? Оно, конечно, порядком подзатянулось и надоело, так пусть хоть какая-то польза из этого будет. Популярному блогеру будет проще найти свое место в студенческой тусовке, правильно? Конечно, Арчи знал, а Джереми не раз повторял, что, имея большую аудиторию на Ютубе, можно не только найти свое место в общаге. Можно влиять на общественное мнение, создавать резонанс, обращая внимание людей на животрепещущие проблемы общества. Бла-бла-бла. Можно подумать, именно этим они и занимаются, ага. Да они просто кривлялись на камеру, светили лицом. Единственная попытка создать серьезный проект провалилась, потому что девчонкам больше нравилось смотреть, как симпатичные парни пародируют актеров и шутят. Но Арчи от всего этого давно устал. Пора остановиться. Выйти в большой мир, оставив позади и школу, и Джереми с дурацким каналом. Осталось совсем немного. Заиграла следующая песня. И в новой музыке души я не нашел. Люблю я старый рок-н-ролл. Пропел хором с Бобом Сигером Арчи. Примечание 1. Вольный перевод отрывка из песни Old Time Rock'n'Roll Боба Сигера. Today music and got the same soul. I like the old time rock'n'roll. И, разбежавшись, заскользил по паркету, подражая герою Тома Круза из старого фильма. Примечание 2. Сцена из фильма «Рискованный бизнес», в котором Том Круз танцует под ту же самую песню. И врезался в шкаф как раз в тот момент, когда в комнату вошла мелкая. «Блин!» — протянул Арчи и хлопнул себя по лбу. Он позабыл о родительском поручении, единственном, в общем-то, поручении отвезти сестру к тете Сесиль. По существу, та и тетей-то им не была. Мать, конечно, любила свою подругу, как сестру, доверяла ей, а вот Арчи не считал, что на нее можно оставить Миладу. «Она ни с кем не гуляет. Ей нужно проводить больше времени с детьми ее возраста», — вспомнил Арчи мамины слова. «Ага, как же. Именно теткин пацан поможет мелкой разобраться с ее воображаемыми друзьями. Этот сопляжуй и на 2 метра не отойдет от своей мамки», как-то сказал Арчи, за что получил от матери затрещину. Сейчас-то он, конечно, мог никуда и не везти Миладу, но у него будет вечеринка, так что сегодня ей действительно лучше остаться в гостях. Арчи усмехнулся, представив, какая веселая ночка ждет тетку. Милада расстроится, не захочет к ней ехать. А когда она ложится спать не в настроении, всякое случается в темноте. Что бы там ни говорили предки, он-то знает. То лампы перегорят, то техника с ума сойдет. Как-то раз его планшет, лежавший возле ее кровати, заиграл музыку с радио. После неожиданно выключился и больше не включился. В сервисном центре причину поломки не нашли, поэтому и чинить не стали. Через неделю Арчи получил новый по гарантии. А в прошлом месяце Арчи даже что-то увидел. Заметив, что мелкая отправляется спать не в духе, притаился у ее комнаты и осторожно заглянул через щелочку в приоткрытой двери. Долго не происходило совсем ничего, а потом, когда он уже почти решил уходить, услышал назойливый дребезжащий звук. Сначала не понял, что именно его издает, и только присмотревшись, понял, что звук идет от кружки с водой, которую Милада, засыпая, как всегда, поставила рядом на прикроватную тумбочку. Дребезжала бьющаяся о края ложка, все громче и громче и громче. «Подземные толчки!» — попытался найти объяснение Арчи, сам понимая, насколько глупо это звучит. И вдруг все затихло, словно и не было ничего. А может, и не было? Но кружка дернулась, на секунду остановилась, а потом слетела с тумбочки, словно сброшенная ударом руки. Пролетела пару метров и с грохотом ударилась об пол. Милада, разбуженная грохотом, села в кровати и заплакала. Арчи нервно сглотнул, собрался силами и вошел в ее спальню, чтобы успокоить. Он, конечно же, никому ничего не рассказал об этом, как и о других своих наблюдениях. Официальной версией происходящего был лунатизм Милады. Он-то знал, все не так просто, но поделиться не мог ни с кем. Родителям говорить бесполезно, лучшему другу и подавно. Джереми сразу бы предложил снять об этом шоу, возможно, даже попытался бы завести отдельный канал. Рейтинги, конечно, взлетели бы, но ему рейтинги не нужны. Не такой ценой. К тому же, большинство зрителей решило бы, что это грамотная постановка со спецэффектами, хотя нашлись бы и те, кого это заинтересовало всерьез бы. Дрейтон-младший любил сестру и никогда бы так ее не подставил. Сегодня, в день его рождения, Милада была обижена. Обижена до глубины души, но не хотела показывать этого. Она крепче обняла зайку большого По и уткнулась личиком в его плюшевую морду. Старший брат вез ее к чужим людям, а девочка не понимала, почему не может провести этот день вместе с ним. Почему вообще родители думают, что могут ехать, оставив их одних? Да еще и разделяют при этом, отослав ее к неродной тетке. Ну и что, что изгнание продлится лишь пару дней? Даже один день – это слишком долго. Разве кто-то знает, что может произойти за 24 часа? Никто понятия не имеет, как все может измениться даже в одну секунду. Девочка недовольно засопела, еще крепче обнимая игрушку. «Да не грусти ты так, мелочь!» Арчи весело подмигнул сестренке. «Это же совсем ненадолго! Глазом моргнуть не успеешь, как увидимся! Обещаю!» Тогда он еще не знал, что обещание сдержать не получится.